классификация маркетинга. Раньше маркетинг классифицировался на товары народного потребления, товары промышленные, услуги. Теперь классификация немного иная. По типу потребителей маркетинг делится. Первое. Рынок B2B. Business to business. Взаимоотношения происходят между корпоративными продавцами и потребителями, основными компаниями, промышленными предприятиями, услуги для корпоративных клиентов. 2. Рынок B2C. Business to consumer. Взаимоотношения между продавцом и конечным потребителем. Конечный потребитель – потребитель, покупающий товар или услугу для личного пользования. Часто компании, работающие на рынке B2B, не могут определить, кто у них является конечным потребителем и на чьи интересы им ориентироваться. К примеру, предприятие производит детали корпуса для мобильного телефона. С одной стороны, предприятие с конечным потребителем напрямую не сталкивается. Но если вдруг окажется, что эти детали имеют легкие заусенцы, такой телефон никто не купит. А это значит, что в следующий раз у компании, собирающей эти телефоны, не будет денег, чтобы закупить детали. Поэтому ориентироваться нужно на всех, и на своего непосредственного покупателя, и на конечного потребителя. Поскольку мы работаем в концепции удовлетворения потребностей, запомним: нет рынка товаров и услуг, а есть рынок удовлетворения потребностей. И дальше волнами начинают распространяться изменения. Поскольку у нас больше нет товарного рынка, у нас и нет необходимости считать долю товарного рынка. Его не существует и нет никакой доли товарного рынка. А следовательно, вопрос о том, какова доля наших товаров среди других товаров рынка, бессмыслен. Поскольку для того маркетинга, о котором мы будем говорить, она просто не нужна. Соответственно, мы уже можем не использовать непонятно каким образом полученные сведения о конкурентах для того, чтобы рассчитать собственную долю рынка. Мы будем рассчитывать другое, гораздо более важное понятие. Мы будем рассчитывать объем спроса на наше предложение. Мы ответим на следующий вопрос. Если мы сделаем рынку предложение, от которого он не сможет отказаться, сколько людей купят этот товар или эту услугу именно у нас, когда, за какую цену и в какие сроки. И все это мы обязательно узнаем, причем очень точно. Когда одна из иностранных компаний, производящих безалкогольные напитки, выходила на российский рынок с предложением питьевой воды в бутылках, этот рынок в нашей стране в этот момент равнялся нулю. Мало того, проведенное исследование показало, что никто не собирается пить воду в бутылках. За это надо платить. А зачем, когда можно выпить из-под крана бесплатно? И в то время мы удивлялись, как же американцы нас не любят, что даже воду свою в бутылках привозят. С точки зрения товарной концепции рынка воды, в бутылках не было. Значит ли это, что это бесперспективный рынок? Тем более, что исследования показывают, что люди отказываются покупать обычную питьевую воду. С точки зрения товарной концепции, да, это совершенно провальная затея. Однако же производители решили иначе. С точки зрения удовлетворения потребностей, конечно же, дело было вовсе не в воде. Мы же работаем с субъективными свойствами. Они выяснили, что существует некая неудовлетворенная потребность, которая набирает силу в России. На тот момент уровень жизни в России начал расти. Когда человек бедный, ему что главное? Прожить этот день, а что будет дальше, неизвестно. Так вот, когда человек живет плохо, он действительно живет недолго. Именно потому, что он живет одним днем. А когда он становится богаче, когда жизнь налаживается, он начинает думать, как бы этой жизнью пожить немножечко подольше. И вот тогда его спрашивают: слушай, ты какую воду пьешь? Вот посмотри, что течет из крана. А теперь посмотри, что мы тебе предлагаем. Это сильно продлевает жизнь. Результат мы видим на прилавках магазинов. Так что отсутствие товарного рынка с точки зрения удовлетворения потребностей не является причиной для отказа выведения нового продукта. потому что можно самим создать этот рынок на нужде, которая превратится в неудовлетворенную потребность. Второе. Поскольку мы предлагаем на рынок не товар или услугу, а предложение, то оказывается, что у нас нет конкурентов до тех пор, пока мы не нашли ту грань удовлетворения потребностей, которую мы предлагаем. Следовательно, на первом этапе у нас не проводится анализ конкурентов, потому что наши конкуренты не те, кто производит тот же товар или услугу, а те, кто удовлетворяет схожую потребность в покупке именно этой воды. И это сразу значительно облегчает нашему предприятию жизнь. И на этом месте встает слушатель и говорит: «Леонид Анатольевич, я продаю трубы. У меня активные потребители СМУ-1, СМУ-2 и СМУ-3. СМУ-4 в нашем городе нет. Трубы я беру с трубного завода, они имеют определенные качества. Какие у меня потенциальные потребители? С точки зрения товарной концепции их нет. Но с точки зрения концепции удовлетворения потребностей вы продаете не трубы, вы продаете удовлетворение потребностей, которое называется покупка труб на моем предприятии. Вы продаете возможность купить и возможность послепродажного обслуживания. И вот тогда оказывается, что потенциальные потребители есть, потому что у вас появился конкурент по трубам. Вы берете трубы с одного и того же завода, а СМО-3 теперь у него покупают. Почему? А потому что у конкурента условия лучше, а цены могут быть даже выше. Пример. Под Москвой есть завод. Он принадлежит известному шведскому концерну. Производят они баллоны с различными газами. Директор жалуется: когда речь идет о зарубежных предприятиях, которые у вас строят заводы, все нормально, они у нас газ приобретают. А вот ваши предприятия не хотят у нас покупать. Я спрашиваю: почему? Да вот почему. У нас баллон стоит 100 единиц. Он налит всегда точно по горлышку, 100%, хоть любой баллон проверяй. Ваши наливают как угодно, но продают по 50. И ваши берут по 50, не понимая своего счастья. Я говорю: хорошо, что вы собираетесь делать. Я буду ждать, когда ваш рынок станет более цивилизованным. Хорошо, тогда долго придется ждать. А скажите, пожалуйста, бывает так, что наши предприятия покупают у вас эти баллоны? Он говорит: да, потому что у нас всегда есть весь ассортимент, и мы быстро отгружаем. Я интересуюсь: а кто об этом знает? Ответ: я и главный инженер. Как говорится, без комментариев. Концепция удовлетворения потребности гласит: что бы вы ни делали, вы удовлетворяете потребность. Как вы ее удовлетворяете? Такие деньги вы и получаете. Резюмируем. Все, о чем вы сейчас прочитали, вы должны обдумать, когда идете от кабинета директора к своему рабочему месту. Вы будете работать в концепции удовлетворения потребностей. А это значит, что вы будете искать рынок, где не все удовлетворены потребности конечного потребителя. И вы можете что-то предложить непосредственно покупателю. И с этой мыслью вы приходите на свое рабочее место.